36. Кукла Херобрина наклонилась и попыталась разжать мои пальцы, в которых я все еще держал телефон. «Отпусти!» — крикнул я. Если она отцепит мои пальцы, хватка ослабеет на выступе и... Я покачал головой. Не хотел об этом думать. Нужно было срочно что-то предпринять. «Тебе нужен этот телефон! Попробуй, забери!» Сказал я, перебросив его через плечо и быстро вернув руку на выступ. Игрушка нырнула в окно вслед за падающим телефоном. Бросив взгляд вниз, я успел заметить, как телефон с глухим треском врезался в кирпичное крыльцо в задней части дома. Кукла Херобрина отскочила от земли рядом с телефоном. Она поднялась и направилась к нему. Но внезапно замерла на полпути и, дрожа, упала на землю. Это было очень страшно. Через несколько секунд она перестала дрожать и просто лежала там совершенно неподвижно. Забравшись на чердак, я еще раз выглянул в окно. Игрушка лежала на том же месте. «Все кончено», — сказал я. «Наконец-то все кончено». Я сбежал по лестнице вниз и обошел дом сбоку. Игрушка и телефон все еще были на земле. Я поднял телефон и постучал по экрану. Он не включался даже после многократного нажатия на кнопки питания. Я разорвал связь между телефоном и игрушкой. Я повернулся к игрушке и понял, что-то изменилось. Ее глаза больше не были белыми. Появились темные зрачки. Вот теперь я точно понял, что этот кошмар наконец-то закончился. Я схватил телефон и игрушку и вернулся в дом. Я отнес Стиви в комнату Лили и положил телефон обратно в ящик отца. Я знал, что рано или поздно он увидит разбитый телефон и спросит, что случилось. Но решил оставить эту проблему будущему себе. Примерно через 10 минут родители и Лили вернулись из магазина. Они позвали меня, чтобы я помог отнести пакеты с продуктами на кухню. «Ты закончил свою домашнюю работу?» — спросила мама с подозрением в глазах. Я кивнул. «Ага». «Хорошо», — ответила она. «Я нашла Стиви!» — закричала Лили. «Он все это время был в моей комнате!» Оказалось, Лили не взяла игрушку с собой в магазин, потому что та от нее спряталась. Игрушка хотела остаться со мной дома, потому что знала, что я задумал. «Что-то в нем изменилось», — сказала Лили. Она показала игрушку маме и папе. «Ничего необычного», — сказала мама. «Обычная игрушка. Ничего особенного», — поддержал папа. Протянула Лили. Она посмотрела на меня, потом на игрушку. «Наверное, я просто соскучилась». Если бы она только знала все, что произошло за последний час.